Глава 14. Ярослав. «Ну что, готов показать всем суперкласс?» — спросил Дэн, вертя в пальцах ключи от авто. «Однозначно», — ответил я, выхватывая их из его рук. «Надо проехаться немного, привыкнуть к тачке». У места сбора почти никого не было, рано. Потихоньку начинал подтягиваться народ, в основном непосредственно сами участники заезда и их компании. Я сел в иномарку друга, возможный ущерб которой он брал на себя и резко стартовал. «Хорошо едет. Мощь в запасе еще имеется. Эта тачка вполне может стать победителем под моим руководством. Я над ней немного поколдовал в гараже Дэна, но проехаться перед самым заездом так и не успел. Машина хорошо слушалась, и мои труды прошли не зря. Есть все шансы на победу». Вернулся к месту старта и обнаружил, что толпа заметно прибавилась. Многие любят прийти заранее, чтобы потусить и поболтать, узнать свежие сплетни. «Здорово», — сказал мне Алекс, едва я захлопнул дверь машины. Я удивленно посмотрел на него. Алекс начал здороваться. С чего бы? «Привет. Будешь участвовать?» — спросил он. «Конечно, как видишь», — указал я головой на тачку. «Желаю победы. Надеюсь, выигрыш не спустишь на кино». «Ах, вот в чем дело». Он пришел напомнить, что деньги в случае победы следует отдать в уплату долга. Я и сам собирался сделать именно так, но его тычки в спину уже начали напрягать. «Я отдам выигрыш тебе, если смогу прийти первым, рад?» «Очень». «Зачем ты так настойчиво напоминаешь об этом, Ал? Ты ведь знаешь меня, я все и сам отдам тебе». «Не-а», — помотал он отрицательно головой. «Не знаю. Думал, что знаю, но ошибся». «Ну, пусть так». Враждебно облокотился я на авто. «Но как долго ты собираешься меня пилить по этому поводу?» «Родители разводятся», — сказал он после паузы. «И ты за это ответишь». «Как это? А что случилось? И при чем тут Яр?» Тут же посыпались вопросы любопытных друзей. Я шумно вздохнул. «Я очень сочувствую, что его родители все же поссорились из-за меня и даже хотят развестись, но зачем выносить ссор из избы? Хотел меня унизить прилюдно?» У него получилось, несмотря на то, что сути проблемы никто не знает. Но можно догадаться. «Мне жаль», — ответил я, игнорируя вопросы друзей. «Но можно хотя бы не при всех». «А что, стыдно?» — спросил он. «Ребят, ну хватит!» — клинилась Линда, которая, естественно, крутилась весь вечер возле меня, словно приклеенная на скотч ко мне. Я решил не отвечать. Разговоры о том, в чем моя вина перед родителями Алекса, свернул. Попытался настроиться на нужный лад. Друг подкосил. Что уж там говорить, настроение упало в ноль. Во время принятия ставок на мое имя меня ждал еще один сюрприз. Тонкая девичья рука вложила неплохую сумму в кубышку. «Нина?» – спросил я, и сначала даже решил, что мне снова она мерещится. «Ты что здесь делаешь?» «Меня пригласили». Голубые глаза смотрели прямо на меня. «Так вот ты куда собиралась?» Задумчиво сделал я логический вывод вслух. «Ну да», — смущенно улыбнулась она. «Я в курсе, что здесь происходят гонки, и что ты гоняешь, Яр». «И кто тебя пригласил?» — разобрало вдруг любопытство. «Я», — услышал я позади себя голос Алекса. Он подошел ближе и встал рядом с Ниной. «Нравится здесь?» – спросил он ее. «Да, спасибо», – закивала она. Голубые глаза горели счастьем и азартом. Не думал, что она может быть такой. «И где вы познакомились?» – изогнул я бровь. «То есть заобщались?» «Мы учимся в одном университете, забыл? Это вовсе не сложно организовать», – ответил друг. «И зачем?» – сложил я руки на груди. «Ты же первый над ней смеялся, называл ботаничкой». Нина помрачнела, мои слова ее задели. «Нет», — улыбнулся он, — «это ты ее так звал, и все это слышали, а мне Нина понравилась по общению. Прикольная малая». Теперь сводная сестра волком смотрела уже на меня. «Да, звал ботаничкой, Алекс прав, но почему меня, собственно, так волнует, с кем она общается? Это ее личное дело». «Ну, совет вам да любовь», — с издевкой ответил я. «Сегодня парный заезд, я тоже участвую. Нина едет со мной». Я снова уставился на заучку. «Ну да, едем парами. Со мной Дэн. По полу не выбирали, мог поехать любой. Как моральная поддержка водителю и способ пощекотать нервы пассажиру. «Это не боишься?» – спросил я с сарказмом Нину. «Нет», – ответила она без тени страха. «Мне очень давно этого хотелось». «Смотри, не описайся», – кинул ей и отошел от них в сторону. «А то Алекс денег за химчистку потом потребует». Сделал вид, что опять что-то проверяю в машине. Почему меня так выбесила вся эта ситуация с Ниной, сам понять не мог. Ну и пусть прокатится, что тут такого? Она даже может дружить с моим недругом, кто же ей запретить может? Но мне на это все равно. Или нет? «Это Нина?» – удивленно спросила у меня Линда, которая оказалась под моим боком, словно привидение. Впрочем, как и всегда. «Как видишь», – хмуро отозвался я. «Действительно, я ее не узнал даже», – включился в разговор один из парней. «Да, точно она. Нина, ты что, скопила денег на стилиста?» «Так тут был год работы». «Ничего себе! Я думал, тут косметическим ремонтом не обойтись, нужен капитальный». «Заткнитесь», – рыкнул я. Народ замолчал и уставился на меня. Их удивляло, что я вступился вдруг за нее. Меня тоже. Нина была поражена не меньше нас и внимательно смотрела на меня. Еще более удивительно, что «заткнитесь» прокричал не я один, а вместе с Алексом. И сейчас мы оглядывали друг друга, как соперники, как враги. Защитничек еще нашелся, блин. «Надоело ваш трёп пустоголовый слушать». Обошел тачку и сел на водительское место. Дэн поспешил присоединиться. «Яр, все нормально?» – спросил он, наблюдая, как я нервно пристегиваю ремень. «Все в порядке», – твердо ответил я. «К гонке как? Готов?» «Да готов, готов. Не нужно разговаривать со мной, как с дураком или ребенком. Эти ссоры с Алексом не способны сбить меня с толку». «А что у вас насчет Нины?» – осторожно спросил друг. «Какая-то мутная история. Я думала, она вообще ни с кем не общается. И вдруг приходит на гонки, да еще с Алексом». «Я тоже так думал», – ответил я и начал готовить машину к старту. «Давай закроем тему. Я ничего о ее двойной жизни не знаю». Прозвучал выстрел пневматического пистолета, что означало «начало старта». Я смог собраться и оставить ненужные мысли за линией старта. Вел машину уверенно, оставляя соперников позади себя. Главными конкурентами стали Макс и Алекс. Не знаю, где он прокачал свою машину, но мы оба обогнали Макса, который сегодня явно был не в форме, и стали соперничать уже вдвоем. Когда мы сравнялись, я увидел ухмылочку Алекса. В который раз я подумал, что я друг не очень хороший, но Алекс переходит все рамки. Зачем он пытается назло обойти меня даже здесь? Может, ему приятно показать мне мое место? И Нина, которая смотрела прямо на меня через стекла наших машин своими голубыми глазами, тоже оказалась с ним не просто так рядом. Он специально выбрал именно ее. Не хотелось бы это признавать, но я догадываюсь, почему Алекс позвал именно Нину. Потому что меня это бы задело. И задело. Нажал на педаль газа до упора. Пригодился тот самый дополнительный запас мощности. Через несколько десятков секунд напряжения на всю катушку наша с Дэном тачка пересекла финишную прямую первой. Да, я сделал это. В душе царил триумф. «Уф», – выдохнул я, – «как гора с плеч». «Да», – довольно откинулся на спинку сиденья Дэн. «Чистая победа». «Молодец, Яр», – запрыгнула на меня блондинка и впилась в губы глубоким поцелуем, едва я покинул пределы авто. «Мой парень-победитель!» При этих словах я почему-то принялся искать глаза сводной сестры, чтобы понять, как она отреагировала на Линду. И она смотрела на нас. Однако, едва встретившись взглядом со мной, Нина равнодушно отвернулась. Даже не знаю сам, чего я от нее ожидал. «Поздравления!» – похлопал по капоту Алекс, когда мы разделили радость со своими друзьями. «Да, делать тачки, как ты, я не смогу». «Спасибо», – сдержанно ответил я. «Дэн, отдай мои деньги Алексу». «Как скажешь», – отозвался он. «А теперь все ко мне праздновать». Эта вечеринка, на которой я был центром внимания, мне не принесла удовольствия и удовлетворения. Нина, сидящая возле Алекса, отчаянно не давала мне покоя. Я долго боролся с желанием взять ее за руку, увезти домой, объяснить, что Алекс ей не друг и вообще мутит воду только из-за меня. Вот теперь уже я бы ему морду набил с удовольствием. Только как я Нине все это объясню? Да и не такие у нас с ней отношения, чтобы я давал ей столь ценные советы. Все игры и веселье летели мимо меня. Даже биты музыки звучали, как из банки. Я сидел отдельно от всех. Чужой на этом празднике жизни, словно в насмешку, организованном в мою честь. Единственное, что меня радовало сегодня, что значительную часть долга за машину я смог возместить выигрышем. Но этого, конечно, недостаточно. Это лишь пятая часть всей суммы убитой мной машины. Но все же так я себя чувствовал увереннее. Хотя о своем жилье пока думать не приходится. Какое-то время мне придется тусоваться в доме заучки, смотреть, как она, возможно, строит отношения с Алексом, хотя я по-прежнему не понимаю, какого черта меня это задевает. Мне было все равно на нее, она же просто серость, днем, а ночью превращается в красавицу. Фиона из Шрека. Только та ночью была страшилой, а Нинка днем. В душе поселилось желание свалить отсюда и просто провести вечер за компом. Несмотря на победу, настроение от поведения бывшего друга просто ноль. «Чего тухнешь? Победили же!» – присел с бокалом коктейля ко мне на диван Дэн. Как он умудряется дружить и со мной, и с Алексом, для меня загадка. Я не виню его, конечно, и не стану требовать, чтобы друг выбирал между нами. Но так балансировать между врагами, бывшими друзьями, нелегко. Ему стоит всерьез подумать о карьере дипломата. Это у него в крови, тем более, что деньги у его семьи на это есть. «Да не знаю», — отмазался я. «Просто настроения нет». «Не гони, Яр», — ответил он, внимательно вглядевшись в меня. «Из-за Алекса, так? Мне можешь не вешать лапшу на уши». «Допустим», — мыкнул я. «Но не привык я жаловаться, даже самым близким». «Хочешь помочь? Выступить ангелом примирения и добра двух разлученных друзей?» «Вот так и знал, что ты сразу язвить начнешь», — отпил Дэн из бокала. «Может, я действительно мог бы помирить вас, дураков?» «Что у вас случилось? Почему он винит себя в разводе родителей?» «Не помиришь», — ответил я. «Это не повернуть назад. Я в самом деле виноват, но это слишком личное». «Его мать лезла к тебе, да?» Неожиданный вопрос в лоб застал меня врасплох. «Уже бывали случаи», — продолжил друг. «С тобой?» «И со мной тоже, но я как-то постеснялся ему сказать, что у его матери бешенство матки. Как-то некрасиво это». Я молчал. «Что я ему скажу?» «Да, Дэн, я хотел трахнуть мать Алекса, и он это увидел». «Тогда все понятно». И без моих объяснений догадался он. «Тут в самом деле сложно чем-то помочь. Серьезный вопрос. Только не пойму, как отец об этом узнал? Застукал вас, что ли? Мне Алекс тоже ничего не говорит, не хочет вообще о тебе разговаривать». «Нет, не знаю как. Может, Алекс со злости сам все рассказал?» Устало потер я глаза. Как меня задолбала уже эта тема. «Слушай, давай закроем этот разговор. Раз ты все понимаешь, то не выспрашивай. И сам знаю, что поступил нехорошо». «Так он тебе мстит, выходит?» — вздохнул Дэн. «В плане?» — спросил я. «То, что прилюдно высказывает?» «Не только», — ответил он. «Нина». «А что, Нина?» Постарался не подать виду, что напрягся. «Теперь я понимаю, зачем он с ней общается». «Зачем?» «Яр!» Снова светлые глаза друга уставились на меня. «Прекрати играть в шланга! Нина тебе нравится, и он это понял. Я тоже». Пожевал губы. Как-то не очень приятно все это слышать. «Не говори ерунды, Дэн», — ответил я с паузой, словно бы равнодушно. «Ты прекрасно знаешь, что она не в моем вкусе. Просто Алекс знает, что я получу по башке от ее папашки. Ни для кого не секрет, что ее отец использует меня в качестве ее телохранителя и водителя». «Ну да, приврал чуть-чуть. Охранять Нину Геннадий меня не просил. Но признаться в том, что она... бред-то какой. Мне нравится, было выше моих сил». «Кстати, загулялась она», — сказал я, вставая с дивана. «Получим оба от папашки ее». Дэн, нахмурившись, смотрел мне вслед. Не поверил, зараза. Хреновый я актёр. «Ты куда, любимый?» — преградила дорогу Линда. «Нет, она точно коршун выслеживает меня. Только я куда-то начинаю двигаться, она сразу бежит следом». «Туалет, какать», — сказал ей, глядя в глаза. Она поморгала несколько раз, потом засмеялась. «Чего такие глупости говоришь?» — хихикала она. «Это не глупости. Ты же в туалет даже за мной пойдешь, Линда. Ты меня достала, иди отдыхай». Взял ее за плечи, отодвинул в сторону и продолжил путь к своей цели, которая слишком весело смеялась очередной шутке Алекса. «Ну, Ярик, ты что, уходишь?» «Догадливая. Лови пятерочку и отвали!» Линда поняла, что она сегодня в мои планы не вписывается и, наконец, отступила, обиженно глядя мне в спину. «Нина!» Подошел я ближе и сказал возле ее уха. Она вздрогнула и повернула голову. «На пару слов». Мы вышли в коридор, где было не столь шумно. Она смотрела на меня с удивлением, никак не понимая, что мне могло от нее вдруг понадобиться. «Я еду домой. Время позднее уже. Догадываюсь, что твой отец будет орать, если ты не будешь в своей постели в 10». «Ой, Ярик!» – улыбнулась она, черт возьми, красивыми губами. «Это как-то очень мило с твоей стороны, но вместе с вечеринки нам не стоит возвращаться, я поеду на такси. Иначе охрана доложит папе. Я буду делать вид, что вернулась от подруги». «Хорошо, но время 9:30. Я уже вызвала такси», – ответила она и закусила губу. «Спасибо, что предложил». «Ладно, как знаешь». Нина действительно приехала почти следом. Я даже не разделся еще и шарахался по гостиной и кухне, как неприкаянный. Я ждал, когда приедет она? Похоже, что да. Иначе чего я тут куковал в одну рожу минут 20? И тут вытекает вопрос. А нахрена я ее ждал? Не ревную же я ее к бывшему другу. Не думаю же о том, что она может предложить ему то, что предлагала мне, и от этого мой зад словно кипятком обжигает. Себя. А вдруг она пришла к нему такая же, как ко мне? Голая. Совсем голая, вообще голая. Вот прямо голая-голая-голая. А, черт возьми, как меня это бесит! Слишком громко бахнул стаканом с водой о стол, возле которого оказалась и сводная сестра. И теперь с абсолютно невозмутимым видом копалась в холодильнике. На мой стук она выглянула из-за дверцы холодильника. «Всё нормально?» – спросила она. «Да, все отлично», – ответил я. Она поняла, что я вру, но зачем – не знала. Подняла вверх брови и достала сок. Пить ей захотелось. Надеюсь, не от слишком страстных поцелуев. Шумно выдохнул. «Господи, Яр, да какая нахрен разница тебе, с кем она целуется и к кому ходит голая? Это совершенно тебя не касается, блин! Как еще себя уговорить? Вроде понимая, что так и должно быть. Мне просто должно быть все равно, а зад продолжала печь. Еще немного и шашка задымится. Мне кажется, или ты что-то хочешь мне сказать, Яр? Вгляделась она в меня. С чего ты это взяла? Потому что ты стоишь возле стола, ничего не делаешь и просто смотришь на меня. Причем как-то странно смотришь, словно я тебе 500 рублей не вернула, а обещала. Нахмурился и подумал о том, что в самом деле стою и пялись на нее как дебил. Да, пожалуй, придется поговорить все же. Есть к тебе разговор, да, довольно откровенный. Ты меня пугаешь, Ярослав. Изогнула она бровь. Сейчас Нина выглядела как стерва и красотка. Она со мной явно флиртовала. Глаза ее до сих пор горели огнем азарта гонок и вкуса вечеринки. Да еще эта косметика и распущенные волосы меня совсем с толку сбивали. Словно передо мной вовсе и не она, не заучка, а ее охренительно красивая и, твою мать, сексуальная сестра-близнец. Как два разных человека. Двойная жизнь, двойное дно. «Подожди». «Тихо». Подняла она руку вверх, чтобы я молчал. Нажала кнопку приема вызова вибрирующего телефона. «Да, папа». Она говорила с отцом, и тон ее голоса менялся за секунды. Из дерзкого, кроткий и тихий, даже глаза будто потухли и стали просто грустными. Что ж за мразь ее отец, что она так меняется и не в лучшую сторону, когда просто говорит с ним по телефону? «Да, конечно, я уже дома. Да, снова у Насти была. Охрана доложила, что я вернулась». «Понятно». «Нет, ничего не случилось, у нас все хорошо, а ты как?» «Да, прости, я знаю, что ты не любишь эти вопросы. Да, хорошо, конечно, пап, я все помню. Когда?» «Уже? Боже мой!» Нина вдруг побледнела и вцепилась пальцами в столешницу. Машинально я подбежал и удержал ее за талию. «Что такого?» — сказал ей этот урод. «Он меня уже просто бесит, не на шутку». Но я молчал, ожидая окончания диалога, и почему-то продолжал удерживать Нину в своих руках, хотя она уже давно никуда больше падать не собиралась. Она изумленно смотрела на меня, волновалась от моей близости, на щеках выступил румянец. но голос оставался ровным и спокойным. Как же отлично она научилась играть и изворачиваться. Даже удивительно. Нина могла бы стать хорошей актрисой. Я бы ей поверил. А я думал, что плохо живу. Я хотя бы свободен от гнета таких вот отцов. «Хорошо, я все поняла. Спокойной ночи». Голос ее сорвался. Она нажала кнопку завершения вызова. Я отступил на шаг назад, оставшись все равно довольно близко. Мне показалось, что она сейчас просто заплачет. «Что случилось?» — спросил я. «Не твое дело», — довольно резко ответила она, утирая слезы. «Ну, хорошо, не хочешь — не говори. Я хотела сказать по поводу Алекса». «А что он?» — взглянула Нина на меня. «Поосторожнее с ним, он с тобой не просто так общается, я точно уверен». «Почему?» Она стала казаться еще более грустной. «Ну, он как бы мстит мне так. Мы с ним сильно поссорились, и он решил, типа, как подкатить к тебе мне назло». Нина задумалась, а потом спросила с недоумением. «Не поняла, а при чем здесь ты и я?» «Твой отец просил меня как-то присмотреть за тобой, поэтому если он тебя обидит, то проблемы будут в первую очередь у меня. Видишь, он тебя уже вытащил на гонки, хотя папа бы не одобрил». Она с недоверием посмотрела в мои глаза. «Мой отец не мог тебя об этом просить». «Почему ты так думаешь?» «Тирлиц сейчас будет полнейшая фиаско. Тебя рассекретили». «Потому что он сказал мне держаться от тебя подальше». «Ну, это я не знаю», — пожал я плечами. «Я тебе сказал, как есть». «Ладно». В ее глазах словно заплясали огоньки. «Не верит мне. Я учту». «Я тебе сказал, как есть, а там твое дело». Наехал на нее я. «Лучшая защита — это нападение. Трахнет тебя и бросит. Потом сама плакать будешь. Или, может, ты об этом и его просила, как меня?» Нина смутилась и покраснела. А еще явно обиделась. «Слушай, Яр, какое твое вообще дело до этого? Тебе разве не все равно?» «Все равно». Поднял я вверх ладони. «Абсолютно фиолетово». «Ну и не парься тогда, чего ты? Я сама разберусь. Спасибо, что предупредил». «Ага, всегда пожалуйста». «Кстати, я вовсе не такая дура и сама поняла, что он слишком жмет на педали». «Серьезно?» — свел я брови вместе. «А, ну да. Ты же у нас умная, заучка». Нина хмыкнула и не стала продолжать спор. «Я устала. Спокойной ночи, Ярослав». Она обошла меня, так и продолжившего сверлить ее супервзглядом самца, и сделала несколько шагов в сторону лестницы. На выходе она обернулась. «Свою девственность я предлагала только тебе, если тебе так уж это интересно». «Почему мне?» — проявил любопытство я. «Нравишься ты мне», — ответила она. «Врёшь». «Да, вру», — хмыкнула она. «А жаль». «Спокойной ночи, Ярик».